Лицо Джейкоба озарилось пониманием, и он рассмеялся. «Я просто думал о тебе. Не сильно ему понравилось, да?» «Обо мне? Что именно?» Он снова засмеялся, но уже не так весело. «Я вспоминал о том, как ты выглядела той ночью, когда Сэм нашел тебя. Я увидел этот образ у него в голове, я будто был там. Ты знаешь, это воспоминание постоянно преследует Сэма. А потом я вспомнил, как ты выглядела впервые, приехав ко мне. Держу пари, ты даже не представляешь, в каком ты была состоянии, Белл. Прошли недели, прежде чем ты стала походить на человека, и еще я вспомнил, как ты постоянно обнимала себя руками, словно пытаясь удержать себя». Джейкоб поморщился, затем тряхнул головой. «Мне было трудно вспоминать о том, какой ты была несчастной, хоть это и было не по моей вине, так что я решил, что для него это будет гораздо тяжелее. Я подумал, что ему стоит взглянуть на то, что он с тобой сотворил». Я шлепнула его по плечу, больно ударив о него свою руку. «Джейкоб Блэк, никогда больше не делай этого! Обещай, что не будешь!» «Ни за что! Давненько я так не веселился!» «Тогда помоги мне, Джейк!» «О, держи себя в руках, Белла! Когда я вообще увижу его снова, не переживай!» Я поднялась, намереваясь уйти, но он поймал меня за руку, я попыталась освободиться. «Я ухожу, Джейкоб!» «Нет, не уходи пока», — запротестовал он, сжимая мою руку. «Прости меня, ладно? Я не буду больше этого делать, обещаю!» Я вздохнула. «Спасибо, Джейк». «Давай, пошли ко мне домой», — нетерпеливо сказал он. «Вообще-то мне действительно пора идти. Анджела Вебер ждет меня, и я знаю, что Элис волнуется. Я не хочу ее сильно расстраивать». «Но ты только что приехала!» «Только кажется. Я посмотрела на солнце, оно было прямо над головой. Как же случилось, что время пролетело так быстро?» Он нахмурился. «Я не знаю, когда увижу тебя снова», — с болью в голосе произнес Джейкоб. «Я вернусь, когда он снова уедет», — импульсивно пообещала я. «Уедет?» — он закатил глаза. «Отличное название тому, чем он занимается. Отвратительные паразиты. Если ты не можешь вести себя прилично, я не вернусь вообще», — погрозила я, пытаясь вызволить свою руку. Он не хотел ее отпускать. «Да не сходи с ума», — усмехнулся он. «Это просто рефлекс». «Если я попытаюсь прийти снова, ты будешь вести себя как надо, договорились?» Он ждал. «Понимаешь, — пояснила я, — мне не все равно, кто вампир, а кто вервольф. Для меня это не имеет никакого значения. Ты Джейкоб, он Эдвард, я Белла. Все остальное неважно». Он слегка сузил глаза. «Но я вервольф», — неохотно произнес он и с очевидным отвращением добавил. «А он вампир». «Да, а я дева по гороскопу», — раздраженно крикнула я. Он удивленно поднял брови, с любопытством изучая выражение моего лица. В конечном счете он пожал плечами. «Ну, если ты действительно так это воспринимаешь...» «Да, именно так. Ладно. Просто Белл и Джейкоб без всех этих непонятных дев». Он улыбнулся мне той теплой знакомой улыбкой, которой мне так не хватало. Я чувствовала, как на моем лице расплывается ответная улыбка. «Я действительно по тебе соскучилась, Джейк», — с чувством произнесла я. «Я тоже». Его улыбка стала шире. Наконец, то... Очистившись от горькой злости, его взгляд стал ясным и счастливым. «Больше, чем ты думаешь. Ты скоро вернешься». «Как только смогу», — пообещала я.